Глава 14. Поверженный Мортем. Тяжелые капли, падавшие сверху, пронзали клубы пара, расстилавшегося повсюду, и со звоном разбивались о ледяной пол лунного чертога. Отражаясь от пещерных сводов, эти редкие звуки множились и обретали силу, поэтому различить среди них звук приближающихся шагов удалось лишь за пару мгновений до того, как силуэт идущего проступил в туманной пелене бесформенным пятном. Что-то темное и трепещущее, похожее на гигантское крыло, взметнулось над человеческой фигурой, сметая туман. А когда осело, Виола увидела перед собой высокого и очень худого мужчину, одетого в широкую мантию, полы которой еще колыхались. Правой рукой незнакомец опирался на огромный кривой меч. Судя по ржавому клинку, тот чаще служил своему владельцу тростью, чем боевым оружием. Лысую голову мужчины венчала корона, унизанная острыми железными шипами. А лицо? Его, пожалуй, вовсе не было, ведь нельзя же назвать лицом череп, обтянутый пергаментной кожей. «Египетская мумия и то краше», — подумала Виола. Примерно так она и представляла себе хозяина лунного чертога. Потустороннее существо, властвующее над душами умерших. Поэтому почти не испугалась, в отличие от ее спутника, который вместе с Баженой привел ее сюда. Тот затрясся, как лист на ветру, хотя ведь знал, куда идет. И, судя по его разговорам с Блаватской, бывал здесь не единожды. Незадолго до пересечения барьера в душу Виолы закрались подозрения в том, что человек, назвавшийся Зарубиным, на самом деле им не был. Когда она смотрела на него сбоку, скользя взглядом как бы невзначай, то его облик становился совершенно другим, незнакомым. Заметив это впервые, Виола перепугалась, но не стала ничего спрашивать, рассудив, что едва ли услышит правдивый ответ. К тому же в случае опасности она могла позвать на помощь каменного великана, по крайней мере Бажена, представившаяся подругой ее матери, утверждала, что великан услышит предназначенную ему песню, где бы она ни прозвучала. Виола не знала, можно ли верить словам женщины с такими полисьи хитрыми глазами. Но совсем скоро ей должна была представиться возможность это выяснить. «Милости прошу, гости долгожданные!» Мумифицированный тип вскинул руку в приветственном жесте. Из его пустых глазниц вырвались черные хлопья и поплыли по воздуху. Бажена скривилась в брезгливой гримасе и нервно замахала перед собой руками, словно на нее налетела туча навозных мух. Но вдруг спохватилась и, придав лицу почтительное выражение, ответила: «Рады видеть тебя, великий князь». «Что ж, давно не заглядывали, коли рады? Или дорогу ко мне позабыли, да про уговор наш запамятовали?» Хозяин чертога сердито вонзил острие меча в пол, высекая каскад ледяных осколков. «Помню про уговор, потому и пришла, да еще привела твоего должника, чтобы ты мог с ним поквитаться». Блаватская шагнула к лже-Зарубину и толкнула его в спину, заставляя выйти вперед. Тот уперся и протестующе завопил: «Пощадите, ваше темнейшество, ведь я сделал все, что вы просили, я жизнью рисковал, так нечестно!» «Извини, Марк, не могу же я вечно оплачивать твои долги. Не стоило тебе брать на себя обязательства, если сомневался, что способен их выполнить». Вот и выяснилось его настоящее имя. Права я была, никакой он не Виктор. Отметила про себя Виола, с ужасом наблюдая за разворачивающейся трагедией. Подельник Блаватской попытался дать дёру, но поскользнулся и растянулся на льду во весь рост. Над ним пронеслась огромная тень. Он в панике задрыгал конечностями, пытаясь подняться, и заорал: «Тебя только здесь не хватало! Улетай, проклятая тварь!» «Не оскорбляй, Сирин, она всего лишь делает свою работу и не виновата в том, что твой час пробил», — ровным голосом произнесла Блаватская, скрещивая руки на груди с таким видом, словно предвкушала интересное зрелище. Виола подняла голову и оторопела, увидев гигантскую птицу, парящую в туманной вышине. Мягкие черные крылья плавно покачивались, удерживая в воздухе округлое, покрытое перьями тело с женской головой. Длинные волосы траурной вуалью обрамляли красивое лицо с грустными глазами цвета сырой земли, на мраморно-белых щеках блестели мокрые дорожки от слез. Плотно сжатые синеватые губы разомкнулись, Горло на длинной шее дрогнуло, выталкивая тоскливый протяжный звук. Женщина-птица затянула песню без слов. «Умоляю, ваше темнейшество, дайте мне еще один шанс!» Взмолился несчастный должник, сидя на льду и в отчаянии заламывая руки. «Но это не в моей власти», — Блаватская отрицательно качнула головой. «Так попросите же Аздемониума об отсрочке, пообещайте ему что-нибудь, ради бога!» «Я сделала для тебя все, что могла. Я сделала для тебя все, что могла, а ради бога и пальцем не шевельну». Оставаясь неподвижной, Бажена лишь повела одной бровью. Хозяин чертога напротив оживился и, постукивая мечом, направился к Виоле со словами. «Девицу тоже заберу. Пойдет за неустойку». Виола вздрогнула, увидев протянувшуюся к ней длинную скелетообразную руку, высунувшуюся из складок черной мантии. «Нет!» — Блаватская с неожиданной прытью кинулась ему навстречу, загораживая собой Виолу. «Девица для важного дела нужна». «Что еще за дело?» Князь нехотя отступил, выстрелив в нее черными хлопьями из глазниц. «Это долгий разговор. Я никуда не спешу. Говори же». «И секретный», — добавила Бажена, покосившись на своего подельника, подползшего к его ногам. «Этого скоро заберут. Он здесь долго не задержится», — произнес князь, отталкивая Марка носком сапога. «Заберут? Куда заберут?» Бажена окинула пространство ищущим взглядом. «В пекло огненная ему дорога. Вон, идут уж по его душу». В белых клубах пара неподалеку замелькали черные дымные завитки, потянуло горелым, а капель зачастила. «Кто идет?» Блаватская потянула носом и закашлялась. «И что там у тебя горит?» «То не у меня, а у братца моего, князя огненного пекла. В его владениях жар такой, что железо плавится. Грешники там так и пышут ненавистью, оттого и горячо. Не то что здесь. Приходят страдальцы с ледяными сердцами. Холод от них только, да тоска лютая». «И где же проход в это пекло?» Бажена с любопытством всматривалась в затянутое сизой пеленой пространство, задумчиво наморщив лоб. «Погреться хочешь?» Князь зашелся хриплым смехом, показав два ряда кривых желтых зубов и черную пропасть между ними. «Могу проводить». «А я бы не отказалась туда прогуляться, но не прямо сейчас. Мне бы для начала присесть где-нибудь, передохнуть с дороги, заодно и дело обсудить можно. Есть у тебя для этого подходящее место?» «Найдется. Ступай за мной, да девицу свою держи покрепче, а то, гляжу, навострилась уже. Удрать собирается». Блаватская резко повернулась к Виоле, действительно отступившей в сторону на пару шагов. Глаза злодейки полыхнули яростью, но заговорила она вполне миролюбиво и как будто даже ласково. «Не бойся, детка. Понимаю, у тебя сейчас шок, но поверь, тебе абсолютно ничего не угрожает. Марк заслужил свою кару. Ах, да, я и сама собиралась тебе сказать, что ему пришлось сыграть для тебя Виктора Зарубина, используя мощный гипноз. Он мастер на такие дела, но ведь иначе ты бы не поехала с нами, правда? И слушать бы нас не стала. Идем, ты уже здесь, теперь выбор у тебя невелик. Или выполнишь то, о чем мы с тобой договорились, и поможешь своей маме, а заодно и мне. Ну, не будем о грустном. Вижу, что ты умная девочка и не станешь делать такого, из-за чего с тобой может случиться это «или». Холодные пальцы Блаватской сомкнулись на запястье Виолы. Князь развернулся, величественно взмахнув полами мантии, и пошел вперед, стуча по льду каблуками сапог и острием меча. Виоле, увлекаемой властной спутницей, пришлось поспешно перебирать ногами. За их спинами раздался истошный вопль Марка и еще какие-то звуки. Шорохи, возня и сопение. «Не смотри туда!» — приказным тоном потребовала Бажена, но Виола уже обернулась. Человекообразные существа с голыми, покрытыми копотью телами и желто-красным огнем в глазах, перемещавшиеся по крабье на четырех конечностях и боком, медленно окружали Марка, которому все-таки удалось встать на ноги, однако простоял он недолго. Крики несчастного сотрясли пространство, и в душе Виолы все переворачивалось до тех пор, пока толстые каменные стены огромного зала, куда привел их князь, не отсекли от вошедших все внешние звуки. Виоле показалось, что они отсекли вместе с тем еще и все ее мысли. Увидев мрачное великолепие, посреди которого очутилась, она не могла больше ни о чем думать, целиком погрузившись в процесс созерцания. Простора в этом зале хватило бы, чтобы устроить пир для сотни каменных великанов, но единственным предметом мебели здесь был только гигантский трон у противоположной стены, высевшийся в ореоле мистического зеленоватого свечения. К нему вели широкие ступени каменной лестницы и сотни метров отполированного, как зеркало, и черного, как глубокая ночь, гладкого пола. Потолок или вовсе отсутствовал, или отражался на поверхности пола, и значит был таким же непроницаемо черным. Виола посмотрела вверх, и ей показалось, что она видит две крошечные движущиеся точки. Себя и Бажену. Но третьей точки, князя, нигде видно не было, хотя он шел прямо перед ними, лишь немного вырвавшись вперед. Чем ближе он подходил к своему трону, тем ничтожнее выглядел по сравнению с ним. А когда взошел и устроился на просторном сиденье, то и вовсе стал похож на маленькое насекомое, потерявшись на фоне такого грандиозного сооружения. Виола невольно усмехнулась, до чего комичным показался ей тот, кто совсем недавно вызывал ужас. Словно прочитав ее мысли, князь вдруг начал увеличиваться прямо на глазах. Захрустели позвонки, заскрипели кости, раздулась голова вместе с короной, и вскоре на троне не осталось свободного места. «Вот так всегда. Снисходишь до людей, а они по глупости своей того не понимают». Должно быть, князь хотел улыбнуться, продемонстрировав свой чудовищный оскал. «Присаживайтесь, гости дорогие». Он царственным жестом указал на ступени у своих ног. Бажена оскорбленно поджала губы и вскинула подбородок, словно собираясь проигнорировать предложение и остаться стоять. Но, по всей видимости, усталость взяла свое, и она, подобрав повыше полы плаща, присела на край ступени с гордо выпрямленной спиной. Виола, расположившись чуть ниже, тщательно расправила подол широкой форменной юбки. Надев ее вместе с белой блузкой в первый день учебы, она так и не успела переодеться после занятий. Сколько с тех пор прошло времени? Виола не могла определить. Может, час-другой, а может быть, время осталось по ту сторону барьера, а здесь его не существовало вовсе. Иначе почему у нее сейчас возникло такое чувство, будто она была здесь всегда? Устроившись поудобнее, насколько это было возможно, Виола перевела дух, подняла голову и огляделась. Теперь, оказавшись в непосредственной близости к главным и единственным предметам интерьера, лестнице и трону, она могла разглядеть их как следует. И стало ясно, откуда исходит зеленоватое свечение, которое было заметно еще издали. Светильниками служили черепа с фосфоресцирующими глазницами, расположенные повсюду. В опорах для лестничных перил, в основании и в изголовье трона, на стенах и на полу, установленные на высокие постаменты. Черепа были не только человеческими. Среди них встречались экземпляры с рогами и клыкастыми вытянутыми челюстями. Виола не могла определить, каким животным они принадлежали, но явно, что кровожадным хищникам или даже чудовищам. По обе стороны трона высились статуи, в одной угадывалось что-то змеиное, в другой — человеческое, но с очень большой натяжкой. Из огромного яйцеобразного тела, одновременно являвшегося и головой, росли короткие конечности, отдаленно напоминавшие руки и ноги. А глаза, если таковые имелись, были прикрыты спускавшимися до самой земли наростами, похожими на сплющенные морщинистые хоботы. Из-за множества мелких деталей, искусно вытесанных в камне, статуи выглядели так, словно пришли в этот мир живыми существами, а потом окаменели по неизвестной причине. Безобразное чудище с растущими над глазами хоботами производило тяжелое впечатление, и Виола отвернулась, так и не рассмотрев вторую змееподобную статую. Ее взгляд скользнул вниз по ступеням из светлого камня, похожего на мрамор, и тотчас вспомнилось, как Тильда однажды зачитала ей статью из Википедии о составе белого мрамора. Кальцит — это самый распространенный биоминерал, который участвует в строении многих живых организмов в составе раковин и костей. Эти воспоминания натолкнули ее на мысль о том, что материал, из которого состояли ступени лестницы, когда-то принадлежал живым существам. И возник вопрос: мог ли живой дух, пронизывающий все, что движется и произрастает в мире, сохраниться в этом камне до сих пор? И если так, то и камни, и земля, и вода — все это было когда-то живым, двигалось, дышало и росло, а значит, вся планета — единый живой организм. Существование каменного великана подтверждало предположение о сохранении живой энергии в камнях. Виола и раньше часто думала об этом и ломала голову, что же это такое? Живая энергия, откуда она берется и куда исчезает? Могучий голос князя, словно пропущенный через сильные динамики, заполнил все пространство тронного зала. По всей видимости, голос изменился пропорционально размерам тела его обладателя. «Что ж, я готов внимать. Сказывай свои секреты». Князь в ожидании сцепил костлявые пальцы, звучно щелкнув суставами. В глазах Бажены вспыхнул алчный огонек. «Да, сейчас. Вот только улажу кое-что». Она склонилась над Виолой, сидевшей на ступеньку ниже, и проворковала. «Послушай-ка, крошка, побудь немного в тишине и безмолвии. Мои секреты не предназначены для твоих ушей, но не грусти. Это ненадолго». Затем Блаватская повернулась к князю и начала говорить. Но больше Виола не слышала ни слова, да и сама не могла ничего сказать. Вопрос «что это значит?» так и не сорвался с ее языка. Это был единственный ее дар — забираться в чужие головы и на время отключать участки мозга, ответственные за речь, слух, зрение и даже, если потребуется, телепатию. В окружении Бажены многие были способны читать мысли, и если соратникам Этерноктам она еще могла иногда это позволить, то рабов-кадаверов не желала близко подпускать к своим думам, которые они лихо считывали благодаря одержимости демоном. Бажена получила этот дар от Аздемониума в самом начале их сотрудничества. И благодаря Мортему не угодила в кабалу, как Марк, который хапанул все и сразу. Бессмертие, богатство и власть над людьми, выражавшуюся в способности внушить любому человеку что угодно. За эти шикарные возможности бывший подельник, не раздумывая, заложил Аздемониуму свою душу. Согласно договору, он должен был ежегодно приносить ему жертв. Вначале князю достаточно было одной жертвы. Но когда должник в первый раз просрочил платеж, тот увеличил ставку до 10, и Марк не справился. Это с его-то возможностями. Он оказался слабаком и трусом, вот и пришел час его расплаты. Что ж, сам виноват. В отличие от Марка, Бажена получила куда более скромный дар, но зато ничем не рисковала. Мортем уговорил Аздемониума согласиться на единовременную оплату. Бажена заплатила 5 душами недовольных жизнью людишек. Другие у князя не задерживались и через некоторое время исчезали из темницы, переходя в соседние измерения, не обязательно в лучшие. Например, такие, как Марк, отправлялись на уровень ниже, в огненное пекло, но те, кто не терял надежды, поднимались в светлый мир, который тоже имел несколько уровней, как и темный. Правда, Бажена ничего о светлых уровнях не знала, ведь дорога туда была для нее закрыта. Более 100 лет назад она сделала свой выбор и никогда не жалела об этом. Не то чтобы она не сомневалась в своем выборе, скорее не позволяла себе сомневаться, потому что сомнения могли стоить ей жизни. Люцифлюсы слетались к раскаявшимся людям, как мотыльки к фонарю, зажегшемуся в ночи, и несли с собой живой свет, сжигающий все неправильное. Так они сами его называли. Бывало, что те этернокты, которые находились рядом с человеком, поддавшимся угрызениям совести, тоже попадали под влияние живого света и неизбежно гибли. Ведь в их душах, по критериям люцифлюсов, ничего правильного не было. Поэтому Бажена, однажды посвятив себя служению силам зла, ни на мгновение не сомневалась в правильности своего решения. Просто она была осторожна, ну а Мортем помог ей во многом. Жаль, что он больше не приходит. Наверное, ее жизнь ему стала неинтересна. Что ж, ничего. «Скоро все изменится. Откроются врата огненного пекла, пивунья исполнит свою песню, и каменный великан придет, чтобы потревожить демона с огненным взглядом. Пусть этот демон лишь моргнет, и тогда перемены начнутся всюду, и в бренном мире, и в потустороннем». Будучи уверена в том, что сидящая рядом Виола ничего не услышит, Блаватская изложила Аздемониуму свой план и обрисовала возможную для него выгоду, которую тот мог получить в случае успеха. Как она и ожидала, привыкший пребывать в тишине и мраке правитель царства смерти не вдохновился идеей потревожить вековой сон хозяина пекла. Не польстился даже на то, что после этого поток душ, поступающий в его владение, должен будет многократно увеличиться. И тогда и мощь самого Аздемониума возрастет. «Что за блажь ты несешь? Из ума выжила?» Князь сердито хлопнул костлявыми ладонями по острым коленям, прикрытым полами мантии. «Кто ж дерзнет по своей воле ступить за порог огненного пекла и тем самым обречь себя на вечные муки в огне?» «Не по своей воле, а под магическим заклинанием», — пояснила Бажена, покосившись на Виолу. «Девицу хочешь на погибель послать?» «Так она для хозяина пекла, что муха для слона. Он ее и не заметит, даже глазом не моргнет». Князь подкрепил свои слова презрительным смешком. «Девица может особым пением призвать каменного великана, а он-то размером побольше слона будет». Не в силах сдержать ядовитую улыбку, Бажена прикрыла ее ладонью и для отвода глаз потерла кончик носа, словно тот внезапно зачесался. «Гляди-ка, искусница какая твоя девица!» Князь в раздумье сцепил костяные пальцы и защелкал суставами. «Ну а коли порушится все кругом? Нрав у моего горячего братца уж больно крут. Не потерпит он дерзости, разгневается, и пойдет пламя бушевать повсюду». «Нет, что ты, что ты!» — зачастила Бажена медовым голоском. «Великан лишь один глаз ему приоткроет, и сразу же снова закроет. В древних преданиях сказано, что хозяин огненного пекла — это Вий, и сам он глаза открыть не может, потому что его веки слишком тяжелые до земли свисают. Вот как на статуе рядом с твоим троном. Это ведь он и есть?» «Он. Он самый. Вий. Братец дорогой». Князь закивал, скрипя шейными позвонками. «Ну а коли врут твои предания?» Он заерзал на троне, явно поддаваясь соблазну, но его удерживал страх. «Вдруг Вий возьмет, да и откроет оба глаза?» «И хочется, и колется, как говорится», — отметила про себя Бажена, наблюдая за поведением своего могущественного собеседника. «Еще немного поднажать, и он уступит». «А не уступит. Прорвемся к воротам пекла без его дозволения. Едва ли ему под силу остановить каменного великана». Хоть он и вымахал ростом с опору для линии электропередачи, но как был скелетом, так и остался. «Нет». После усиленных раздумий Аздемониум все-таки ответил отказом. «Не спеши, великий князь, поразмысли как следует», — проворковала Бажена как можно ласковее, не спеша вступать в открытый конфликт, и пожалела, что не обладает таким же даром красноречия, как Мортом, который бы уж точно сумел уговорить упрямца. Ведь он знал подход к разным демонам. Блаватская вспомнила, как впервые встретилась с этим ловцом душ и бесов, самой загадочной личностью потустороннего мира. Это как раз произошло во владениях Аздемониума, в лунном чертоге, куда ее обманом заманил Светозар Костин, собираясь принести в жертву повелителю смерти. Тогда еще молодая и неискушенная магическими дарами Блаватская до смерти перепугалась и попыталась позвать на помощь духовного учителя своей наставницы, способного путешествовать между мирами. Но от ужаса его имя вылетело у нее из головы, и она выкрикнула похожие имена в надежде угадать верный вариант. Так Бажена призвала Мортема, и только потом вспомнила, что духовного учителя звали Морией. Но Мория не пришел, да и помощь его и не понадобилась. Новый знакомый, Мортом, спас ее от притязаний Аздемониума и помог вернуться домой, попросив взамен об одной услуге. Приходить к ней иногда в гости. В случае отказа Бажена навечно осталась бы в темнице князя, поэтому она согласилась, и Мортом приковал ее к себе некой магической мертвоцепью, объяснив, что таким образом ему будет легче найти к ней дорогу. Мертвоцепь, с виду обычная серебристая цепочка, вскоре исчезла, будто растаяла, оставив лишь едва заметный темный след на ее запястье, в качестве напоминания о том, что теперь она намертво связана с представителем потустороннего мира. Отсюда и название такое — мертвоцепь. Бажена потерла пальцем отпечаток мертвоцепи на своей коже. Сколько раз она пыталась его стереть в надежде избавиться от тяготившей ее связи. Мортом часто нервировал ее своим внезапным появлением и приводил в ужас, часами простаивая в темном углу, закутанный в плащ с низко опущенным капюшоном. Так что даже кончик носа или краешек пальца никогда не выглядывали наружу. Бажена подозревала, что у Мортона не было ни носа, ни пальцев, ни даже тела, а его одеяние обретало очертания человеческого силуэта посредством магии. Теперь же, спустя год отсутствия таинственного друга, Блаватская чувствовала себя покинутой и одинокой. Она готова была на многое, лишь бы вернуть его. Вдруг Бажене пришло в голову, что Аздемониум может знать что-то о Мортоме, и она поинтересовалась у князя, давно ли их общий знакомый заглядывал в его владение. «Мортом? Почитай, два равноденствия прошло с той поры, как навещал». «Год не был, значит. Как и у меня», — подытожила Бажена упавшим голосом. «Неужели с Мортомом что-то стряслось?» — промелькнула у нее тревожная мысль. «Но что может случиться с таким могущественным магом, к которому даже Аздемониум прислушивается? Где же его носит?» Голос, тихий, как шорох сыплющегося тонкой струйкой песка, донесся из темного угла, куда не достигал фосфорно-зеленый свет из глазниц черепов. «Звали...» Голос смолк, но нечто похожее на шуршание грубой ткани все еще доносилось оттуда. «Мортом?» Не веря своим ушам, Бажена подалась вперед, с надеждой всматриваясь во тьму. В углу оказалось пусто, но слабый шорох все еще был слышен и даже стал отчетливее, словно приблизился. Нет, он действительно приблизился. Однако, кто же его издает? Бажена тщетно пыталась отыскать взглядом Мортема. «Мне ведь не показалось, что Мортем заговорил с нами только что?» — спросила она, растерянно повернувшись к Аздемониуму. «Да вон же он!» Тот вскинул скрипучую, как треснутая ветка, руку и ткнул костяным пальцем в пустоту. «Где? Не вижу!» Блаватская вытаращилась так, что в глазах заныло от чрезмерного напряжения. Но зато она его увидела. И до чего же печальное зрелище он собой представлял? Бажена и вообразить не могла, что он может быть таким. Слабым, сломленным, совершенно беспомощным существом. Мортем полз, распластавшись по полу чернильной кляксой. Поэтому-то Бажена и не разглядела его сразу. Ее взгляд блуждал выше. Под черной накидкой со остроконечным капюшоном, похожей на монашескую рясу, угадывалось нечто тщедушное и жалкое, вроде замаренного червяка. Если бы не голос, Блаватская ни за что бы не поверила бы, что перед ней тот самый ловец душ и укротитель демонов, при виде которого у нее всегда кровь стыла в жилах. «Мортом?» — повторила она, словно все еще сомневалась. «Ты звала меня...» Донеслось до нее приглушенное тканью слабое шипение. «Да, но я и раньше звала тебя, однако ты не приходил. Что с тобой случилось?» «Я лишился силы...» Ряса доползла до лестницы, уткнулась в нижнюю ступень и, буксуя на месте, собралась в складки, как гусеница. Из нее выпростался рукав и пополз выше, потянув за собой все остальное. Складки расправились, ряса вытянулась в жгут. Капюшон приподнялся над ступенями лестницы и закачался из стороны в сторону, отчего Мортом стал похож на обезглавленную кобру. Не в силах ждать, когда он до нее доползет, Бажена перебралась поближе к нему и протянула руку. Черный рукав обвился вокруг ее пальцев и скользнул к локтю, а капюшон взмыл выше и оказался прямо напротив ее лица. Впервые в жизни Бажене удалось заглянуть в недра этого капюшона, но к своему глубочайшему разочарованию ничего интересного она там не увидела. Точнее, вообще ничего не увидела. Но тем не менее шипящий и свистящий оттуда на все лады голос Мортема донесся именно оттуда. «Спасибо». Бажена непроизвольно отпрянула от неожиданности и, потеряв равновесие, чуть не скатилась с лестницы. Не бойся, я не кусаюсь. Особенно сейчас. Перестав двигаться, ловец душ заговорил более внятно и даже попытался рассмеяться. «Эк тебя потрепало-то! Кто отважился на такое?» Протрубил сверху Аздемониум. Упершись руками в колени и подавшись вперед, он, по всей видимости, рассматривал гостя, хотя по его пустым глазницам невозможно было определить направление взгляда. Черные хлопья сыпались на голову Бажены, как она не уворачивалась. «Изловил я одного молодца», — зашипел Мортом в ответ. «Год мы с ним в схватке простояли. Сильный, но глупый оказался. Я его почти одолел. Но вдруг случилось что-то. Он будто враз испарился и силу мою с собой унес». «И откуда богатырь такой выискался?» Князь удивленно затряс головой. Его корона, унизанная острыми шипами, едва не слетела с черепа, но в последний миг была возвращена на место, на удивление ловким и точным движением костяной руки. Однако Бажена уже успел прошить нервный импульс от испуга. Упав с такой высоты, эта корона запросто могла заколоть их с Виолой насмерть. Да и бестелесному Мортуму основательно бы продырявила расу. «Из мира людей». «Так значит, твою силу забрал простой смертный?» Аздемониум презрительно фыркнул. «Непростой. Светоносец». «Что?» — Бажена потрясенно ахнула. «Люцифлюс? Здесь, в Нижнем мире? Но этого не может быть. Как только он посмел сюда сунуться?»